Глава 13. Опираясь на винторез, как на костыль, Володя ввалился в соседнюю комнату, в которой Круглов, пользуясь передышкой, менял пулеметный ствол. После контузии Локиса шумело в голове, уши были заложены, к тому же его слегка подташнивало. На ногах он держался не совсем уверенно, но соображал четко. «Купа!» — позвал снайпер Демидова. «Тех троих надо догнать. Зуб даю, что эти хорьки вернутся с подкреплением. Вот тогда нам точно зададут такого звону, что мы не хуже большого церковного колокола трындеть будем». «Без тебя знаю, что они вернутся», — сердито ответил купец. «Только придут они к разбитому корыту. В смысле, пустой башни». «Ну, не совсем пустой», — вмешался в разговор Чижиков, доставая что-то из своего РД. «Пару-тройку сюрпризов я им оставлю». «Только не переусердствуй», — на всякий случай предупредил его купец. Локис тяжело опустился на пол. Приступы тошноты усиливались, и он всерьез опасался, что его вот-вот вырвет. Демидов обеспокоенно наклонился над другом. «Что с тобой?» — спросил он, только теперь замечая, что Локис сильно побледнел. «Ранен? Куда?» «Да нет», — отмахнулся Володя. «Ничего серьезного. Просто тряхнуло немного гранатой. Пройдет. Ты лучше иди допроси языка, пока он кровью не истек. Надо же выяснить, какого черта им от нас надо». Вопреки предположениям Локиса, хлопот с раненым командиром боевиков почти не было. Истекающей кровью он просто не способен был оказать никакого сопротивления. Безучастно позволил поднять себя с земли и донести до входа в башню. Взгляд у него начинал мутнеть. По всему было видно, что он вот-вот потеряет сознание. Демидов поискал глазами Фенди. «Слышь, почтенный!» Без особого почтения кликнул он Кунару. «Спроси у этого Мудвина, кто он такой и какого хрена напал на нас?» Мула поморщился от демидовской бесцеремонности, но возражать не стал и быстро заговорил по-арабски, обращаясь к раненому. Тот вдруг плюнул в Кунару и, оскалив ровные белые зубы, начал отвечать зло и отрывисто. Стоявшая рядом с разведчиками Ливия стыдливо опустила глаза. «Он ругается», — тихо проговорила она, непонятно, к кому обращаясь. «Говорит, что очень скоро сюда придут люди, много людей, и тогда всем нам отрежут головы». Кунаро, несмотря на злобу, которая буквально выплескивалась из пленного, продолжал что-то говорить ему спокойным и даже мягким голосом. «Головы, говоришь, отрежут», — задумчиво поговорил Демидов. «Ну, это мы еще посмотрим. Отойди-ка, святой отец, да я теперь с ним потолкую». Кунаро опять скривился, как от зубной боли. Демидов то ли по незнанию, то ли умышленно продолжал обращаться к Муле Эфенди как к православному священнику. Но араб снова промолчал. Демидов нагнулся над пленным. Тот с опаской ненавистью смотрел на огромного человека. «Пока головы у нас на месте», — проговорил он вполголоса, — «я тебе, хорек, ты вонючий, кое-что покажу». Купец резко ткнул своим толстым пальцем в рану на плече боевика, стараясь забраться в нее как можно глубже. Бедолага взвыл дурным голосом, пытаясь вырваться из мертвой хватки Демидова. Он извивался всем телом, но от этого палец, словно штырь, заходил в рану еще глубже. Лицо раненого и смуглого сделалось белым, как морской песок, на лбу выступили крупные капли пота. «Ну а теперь попробуй спросить его еще раз», — предложил Эфенди купец, вынимая палец, — «должен стать позговорчивее». Неодобрительно покачав головой, Кунару опять заговорил с пленным по-арабски. Тот согласно закивал головой с ужасом, глядя на Демидова, точнее, на его окровавленные пальцы. Он больше не плевался, не скалил зубы, но и говорил не очень охотно. «Ну, что он там напел?» — деловито поинтересовался купец, когда Кунару закончил разговор с раненым. «Он ничего не знает», — тихо ответил Эфенди. «Единственное, в чем он признался, так только в том, что состоит в исламском братстве. Это такая радикальная исламистская организация, полувоенное формирование. Бывший президент относился к ней лояльно и в чем-то даже покровительствовал. Между прочим, есть сведения, что они как-то связаны с американцами». «Вот неугомонные», — проворчал Демидов. «Везде им надо свой нос засунуть». «Ладно, собираемся, парни. Пора делать ноги». «Еще он сказал», — тронув Демидова за рукав, проговорил Кунару, «что сюда их прислал какой-то мчарик. Он у них главный. Мчарик велел привезти из поселка тех двух европейцев, которые убили их людей в Ламарсе». Демидов резко крутанулся на месте. «Медведь, Чиж!» — глухо окликнул он разведчиков. «В чем дело?» «Ну, прицепились к нам какие-то уроды», — нехотя ответил Локис. «Мы им объяснили, что нехорошо так делать. Они и отстали». «Почему не доложили?» Дело-то рядовое, чего беспокоиться-то? Вот оно чем обернулось, твое рядовое дело. Повышая голос, прервал его Демидов, показывая рукой на трупы боевиков. И это только начало. Все, хватит болтать. 3 минуты на сборы и уходим. Десантники молча прошли в башню, чтобы собрать так и не распакованные до конца снаряжение. Перешагнув через пленного, который продолжал корчиться на каменном крыльце, купец подошел к машине и начал ее осматривать. Как ни странно, во время перестрелки Исудзу нисколько не пострадала. Видимо, нападение разведчиков было настолько неожиданным для бандитов, что они попросту не догадались обстрелять пикап. «Милейший!» — позвал Демидов Кунару, убедившись, что машина вполне пригодна. «Транспорт ваш я экспропририрую, расписку писать не будем». «Вот что я скажу», — не дал договорить купцу Эфенди. «Сейчас я вам нужен. Без моей помощи вам не обойтись, тем более что наши интересы пересеклись». «Какие нахрен интересы?» — взорвался Демидов. «Для меня только мои собственные интересы существуют. Это понятно?» «Послушайте». Кунару старался говорить как можно убедительней. «Эти люди не оставят вас в покое, пока не перебьют всех до одного. Я же предлагаю вам самый лучший из всех вариантов. Вы спрячетесь в моем доме. Там вас никто искать не будет. За эти дни я смогу навести справки о вашем пропавшем товарище. Тунис, конечно, не такая большая страна, как Россия, но и здесь человек может затеряться. Тем более сейчас, когда кругом сплошные беспорядки. К тому же с вами женщина». «Какая нахрен женщина?» — окончательно сатанил купец. «Кто ее возьмет? Пусть катится к своему богатому папашке, и тот ее спасает». Алексей бросил мимолетный взгляд на Ливию и тут же замолчал. Девушка стояла, прижав руки к груди, и молча смотрела на беснующегося капитана. В ее больших черных глазах перемешались ужас, мольба и боль. Перспектива опять остаться один на один с бандитами, неизвестных мародеров, или кем они там были, явно пугала ее значительно больше, чем те трудности и опасности, с которыми она могла столкнуться, если бы пошла с разведчиками. «И не смотри на меня влюбленными глазами!» — сердито выкрикнул Демидов, отворачиваясь от девушки. «Как я тебя возьму, если сам не знаю, куда идти?» «Поэтому-то я и предлагаю вам место под временную лёжку», — жестко проговорил Кунару. «Во всяком случае, у вас будет время, чтобы все обдумать». «Да кто ты такой?» — заорал Демидов так, что на шее у него вздулись вены. «Откуда ты вообще взялся весь такой заумно добренький? Какого хрена тебе от нас надо?» Вышедшие из башни разведчики с удивлением смотрели на рущего командира, перепуганную Ливию и невозмутимых Кунару и Саида. Демидов редко давал волю нервам. Но если до этого доходило, то означать могло только одно — он в растерянности и не знает, что ему делать. «Что случилось, Купа?» — сухо поинтересовался Локис, опуская на камни свой РД. «Ты так кричишь, словно решил до Москвы достать». «Я предложил вашему командиру остановиться у меня в доме», — вместо купца ответил Эфенди, но он против и выражает свой протест почему-то криком. Кунару говорил совершенно спокойно. Лицо у него было непроницаемо, но в голосе чувствовались стальные нотки. «Вы спрашивали, кто я такой?» — продолжал он все с тем же выражением на лице. «Хорошо, я вам отвечу. Я полковник египетской народной армии в отставке». Участник войны Йом-Кипур в октябре 1973 года. Йом-Кипур. Судный день, один из величайших еврейских праздников, отмечается 6 октября. Именно в день Йом-Кипур в 1973 году начался вооруженный конфликт между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой. «Между прочим, в вашей стране я не учился в университете дружбы народов, а в военной академии. При Насере это было обычным явлением. А потом к власти пришел Садат, и на тех, кто учился в Советском Союзе, стали смотреть с недоверием. После поражения в войне Судного дня начались репрессии, мне пришлось бежать в Тунис. С тех пор я стал муллой. Здесь мало кто знает о моем военном прошлом». Демидов слушал эту короткую исповедь, хмуро глядя себе под ноги. То, что Кунару оказался бывшим военным, мало что изменило в отношении купца к Эфенди. Он по-прежнему не доверял ему и не собирался этого скрывать. «От нас-то ты чего хочешь?» — спросил он, когда мулла замолчал. «С какой такой радости ты кинулся нам помогать? И что это за интересы, которые у нас пересеклись? «Вы хотите найти своего человека», — проговорил Эфенди. «А мне надо посчитаться с одним человеком. Если вы поможете мне, то от этого мы все выиграем». Демидов покрутил головой. «Вот я всегда говорил, что мусульманам верить нельзя», — заявил он, оборачиваясь к своим разведчикам, словно ища у них поддержки. «Они же ничего не будут делать за просто так. Обязательно какую-нибудь выгоду для себя найдут. Что скажете, парни?» «Вообще-то он прав», — подал голос Локис. «Нам действительно надо где-то отсидеться пару дней. Заодно собрать полную информацию о гостинице, в которой останавливался Самойленко». «Остальные тоже так думают?» — буравя своих подчиненных тяжелым взглядом, спросил купец. И потому, как многозначительно молчали разведчики, он понял, что остался в меньшинстве. По неписанным правилам разведки Демидов, как командир, мог игнорировать общее мнение группы, но делать этого не стал. В конце концов, решил он, у нас действительно очень мало данных об этом полковнике Самойленко, и сами мы вряд ли что-то надыбаем. «Хер с вами!» — пробурчал он. «Грузитесь!» «А мне куда идти?» — тихо спросила Ливия. «С нами! Куда же от тебя деваться?» — ответил Демидов, стараясь не смотреть в глаза девушки. «Из большого города, глядишь, быстрее тебя к твоему папаше сплавим. Только вещи бери по минимуму».